Третье. «Это пришло в голову Седрику и девочкам», — продолжал Томас. «После того, как Соня уехала в двуколке, они все говорили и говорили. Никто не хотел говорить прямо, что именно Соня, быть может, подсыпала крысиные отравы в подогретый напиток. Милли заметила лишь, что с недавних пор Соня здорово научилась его готовить. Папа утверждал, что он получается у нее лучше, чем у слуг и даже у самой Милли. Она приносила ему питье на ночь и оставляла на ночном столике. Седрик припомнил, что видел Соню с термосом в руках. В тот самый вечер он столкнулся с ней в коридоре, направляясь к себе в комнату. «Именно тогда, — продолжал Томас, — кто-то, не помню уж кто именно, сказал, что стоило бы обыскать Сонину комнату. Джанетта, Финелла и Пол никакого энтузиазма не выказали, но Десси, Седрик и Полин ухватились за эту мысль. Я еще раньше пообещал Кэролайн Эйбл дать почитать одну книгу и с немалым облегчением удалился. Кэролайн Эйбл преподает трудным детям, в том числе Пенти, и ее очень беспокоит то, что у Пенти слишком медленно растут волосы. Так что вернулся я на нашу сторону дома не ранее, чем через час. Меня ждал, развалившись в кресле, Седрик. Теперь он у нас глава семьи, так что не стоит мне, пожалуй, слишком резко о нем отзываться. Выглядел он чрезвычайно таинственно и говорил шепотом. «Тихо!» — прошелестел он, — пошли наверх. Больше он не сказал ни слова. Мне все это, честно говоря, надоело, но, тем не менее, я последовал за ним. «В комнату мисс Оренкурт», — уточнила Лейн. Глаза Томаса вновь заблестели. «Именно, а вы как догадались? Там оказались Полин, Милли и Десси». «Должен сказать вам, — осторожно продолжал Томас, — что в Анкретоне у Сони нечто вроде апартаментов, рядом с папиными для удобства. Названий у них нет, потому что папа уже исчерпал имена всех знаменитых актрис. Так что он просто велел приколотить к дверям дощечку с именем Оренкурт, что по-настоящему всех обозлило, ибо Соня, кто бы там ни пытался возражать, актриса очень посредственная. Честно говоря, вообще не актриса. Полное, можно сказать, ничтожество. Итак, вы застали своих сестер и миссис Генри Анкрет в этих апартаментах. Да, должен сказать, что апартаменты расположены в башне, вроде той, где жила ваша жена, только выше, потому что архитектор, построивший Анкретон, был склонен к эксцентрике. Там наверху у Сони была спальня, ванная и этажом ниже будуар. Спальня особенно оригинальная, с низкой дверью и ступенями, ведущими на чердак, где находится нечто вроде кладовки. Ну вот, порылись они в этой кладовке, и в одном из Сониных саквояжей Десси нашла крысиную отраву. На ярлыке так и написано, каково. Ну и дальше-то? Да ничего хорошего, сердито бросил Томас. Они заставили меня взять ее. Держи, говорят, у себя, будет вещественным доказательством, если понадобится. Седрик со особенным тщанием подошел к делу. Начитался, понимаешь, детективов, даже взял у меня носовой платок и завернул в него банку. В общем, если хотите взглянуть, она у меня здесь, в Лондоне. «Думаю, она нам понадобится», — Олейн бросил взгляд на Фокса. Тот пробурчал нечто, обозначающее согласие. «Если вам это удобно, мистер Анкрет, Фокс или я заскочили бы к вам и взяли эту штуковину». «Надеюсь, я найду ее», — мрачно вымолвил Томас. «Найдете? Да, видите ли, всегда не на то место вещи кладешь, только на днях». Томас в очередной раз впал в задумчивость, и Олейн никак не мог придумать способ ее нарушить. «Знаете», — громко заговорил Томас, — «мне только что пришло в голову, когда мы все оказались у нее в комнате, я выглянул в окно, шел дождь, и внизу, где-то вдалеке, словно из Ноева ковчега выплыла, тащилась по дороге двуколка, и Соня в своем меховом пальто помахивала, как это свойственно только ей, вожжами. Подумать только, если верить Полине, Десси, Седрику и Милли, это ехала убийца папа». «Но вы-то не верите», — сказал Олейн и отложил в сторону все 8 анонимок. Фокс встал. Теперь он смотрел на посетителя сверху вниз, словно это был большой нераспечатанный пакет, который кто-то по рассеянности оставил в комнате. «Я?» — переспросил Томас, широко открывая глаза. «Не знаю». «Да и откуда мне знать? Но вы и представить себе не можете, как от всего этого не по себе».